Глава 6. Алана. Из-за паники я даже не могла кричать. Удерживая меня одной рукой, незнакомец быстро пробежал по складскому помещению и пинком распахнул дверь на улицу. Как он мог так жестоко убить того парнишку? Тот ведь просто пытался мне помочь, думала я. От ужаса у меня перехватило дыхание, но я не разжимала губ. На них была кровь официанта, которую я не хотела пробовать на вкус. Под проливным дождем незнакомец дошел до машины и, открыв дверцу, швырнул меня на заднее сиденье. «Поехали!» — рявкнул он. Водитель нажал на газ, и мы рванули по переулку. Я с трудом села, пытаясь сфокусировать взгляд в темном салоне. Попытки вытереть кровь с лица успехом не увенчались. «Кто вы такой?» Мужчина повернулся ко мне лицом, и я замерла от ужаса. Неровный шрам пересекал лоб, левую бровь и переносицу до скулы, и все его лицо было в крови. Крови того бедного официанта. Он выглядел довольно устрашающе, занимая большую часть заднего сиденья. В отличие от мужчин в баре, на нем была грубая черная кожаная куртка, рваные выцветшие джинсы и потрепанные, но дорогие армейские ботинки. Капли дождя стекали с густых, слегка вьющихся черных волос, а ширина плеч пугала меня даже больше кровавых подтеков на шее и синяков на костяшках пальцев. Я развернулась к нему лицом и подогнула одну ногу под себя, на случай, если нужно будет напасть на него. Эта идея была совершенно дурацкой, учитывая разницу в наших весовых категориях. Но я знала, что, позволив похитителю увести себя из общественного места, вынесу себе смертельный приговор. «Кто вы такой?» На этот раз мой голос дрожал. В черных глазах незнакомца мелькнули серебристые искорки. Не золотые, не карие, не янтарные, а именно серебряные. Я раньше не видела такого оттенка, но эти глаза были мне знакомы. «Это ведь вы следили за мной?» — спросила я, мысленно возвращаясь в тот вечер. «За тобой очень интересно наблюдать», — сказал он. Его голос был глубоким и насыщенным, как вкус шотландского виски «Маккаллан Шерри Оук». 18-летней выдержки. По спине пробежал холодок. «Зачем вы убили того бедного парня?» — прошептала я. Похититель был таким крупным, что мог одним ударом всего лишь вырубить официанта. Он мешал мне. Внутри все сжалось, и я начала нервно вытирать губы. «Прекрати!» Я опустила руки. Вроде бы на лице ничего не осталось. Топ, пропитанный кровью, нещадно липнул к коже. Я не хотела умирать. «Вы не знаете моего отца. Он не будет платить за меня выкуп», — сказала я. Эту мысль вдалбливали мне в голову с детства. Глаза похитителя на секунду снова заискрились, будто я его забавляла. «Если ему не нужны деньги, то чего же он хочет?» — подумала я. Меня охватила паника. «Просто отпустите меня!» — потребовала я и потянулась к дверной ручке за спиной. «Эта дверь не откроется», — сказал водитель скучным голосом. Очертания зданий за окном сливались в одно неясное пятно, тонущее во мраке ночи. Я снова посмотрела на мужчину, который с такой легкостью вынес меня из бара. «Так вы все спланировали? Сколько человек только что погибло?» «Ты бы лучше сейчас беспокоилась о себе, а не о других», — сказал он грозно. Я пыталась найти хоть какой-то выход, но его просто не было. Незнакомец откинулся на спинку сиденья. «Расслабься и отдохни. Нам предстоит долгая дорога». Я обратила внимание на его щетину, угловатую, резкую, очерченную, мужественную челюсть. и на кровь, стекающую по шее. Глазам подступили слезы. Внезапно водителю позвонили, и он начал кричать на гельском языке что-то о пунктах въезда и контроля над отправками. Я учила гельский, чтобы читать истории о кристаллах и стихи. Мне они нравились. Я всегда любила читать, но многие произведения не были переведены на английский, поэтому начала учить язык самостоятельно. Теперь же я усиленно пыталась понять, о чем говорил водитель. Похититель поднес телефон к уху, и от его голоса, прозвучавшего низким рокотом, по коже пробежали мурашки страха и чего-то еще. Я не могла распознать точно. Что, черт возьми, со мной не так? Я ударилась головой? Или это какое-то нервное расстройство из-за того, что меня чуть не убили? Подумала я. Почему ноги онемели? Это от страха? Отдав несколько ужасающих распоряжений, касающихся передвижения, времени и санкционированного кровопролития, темноволосый громил отключил телефон. «Послушайте», — тихо сказала я, снова пытаясь нащупать сзади ручку двери. Судя по тому, что я поняла из разговора, он организовывал стратегические атаки на поставки своих конкурентов. У меня не осталось ни малейшего сомнения в том, что он связан с ирландской мафией. И это не сулило мне ничего хорошего. Единственное, что было кстати, так это то, что оба незнакомца понятия не имели, что я понимала гельский. По крайней мере, ключевые слова. «Очевидно, у вас много дел, так что, может, мне просто сейчас уйти?» Он повернулся ко мне, слегка приподняв голову. На его лице было такое выражение, словно он пытался уловить какой-то запах. «Скажи еще что-нибудь», — приказал он с таким взглядом, с каким ни один мужчина не смотрел на меня. Словно умирающий с голоду человек, перед которым поставили самое вкусное, самое ароматное блюдо. Дыхание перехватило, и я откашлялась. «Что?» «Что-нибудь милое!» Если он пытался запугать меня, то у него хорошо получалось. Я стиснула зубы и посмотрела ему прямо в глаза. Но мои губы дрожали. Я неосознанно облизала их и тут же поморщилась, ощутив на языке привкус крови. Черт! Водитель свернул в сторону, все еще прижимая к уху телефон. «Торн! Мы должны быть в порту!» «Торн? Торн-Битах?» Пронеслось в голове, и я нервно сглотнула. «Это важнее!» — зарычал Торн. «Ребята справятся сами!» Страх перед ирландской мафией мгновенно исчез, когда передо мной встала реальная угроза жизни. «Вы Торн-Битах?» — прошептала я с бешено колотящимся сердцем. «Мне было еще слишком мало лет для сердечного приступа». «Произнеси мое имя еще раз». Была причина, по которой Битах оставался в тени. Он слыл чокнутым, а еще хладнокровным убийцей. Не нащупав в темноте дверную ручку, я сжалась и начала что-то бессвязно бормотать. Так работал мой защитный механизм, когда угрожала опасность. «Я правда сомневаюсь, что ваши люди справятся в порту без вас, так что, может, высадите меня где-нибудь и пойдете по своим делам?» Естественно, эти дела были противозаконными, и я не хотела знать больше того, что уже услышала. Он дышал так, словно пытался вдохнуть мой запах. Тишину вновь нарушил звонок, и Торн продолжил ругаться на гельском. «Мне нужно сбежать, пока он не обхватил мою шею своими огромными ручищами. Возможно, дверь с его стороны не заперта. Хотя этот мужлан больше меня. Он словно ходячая груда мышц», — думала я. «Нельзя позволить ему увести себя в лес или куда-то еще, где он сможет меня убить. Так что сейчас или никогда. Когда он отвернулся к окну, я решила воспользоваться шансом. Сделав глубокий вдох, я переползла через сиденье, резко ударила его локтем в кадык и дернула за ручку. Дверь приоткрылась, мое сердце подскочило к горлу, когда я увидела, на какой скорости мы неслись. Но это было неважно, я должна была прыгнуть. Не двинувшись с места, Торн обвил мою талию, усадил к себе на колени и захлопнул дверцу. Я повернула голову и встретилась взглядом с водителем в зеркале заднего вида. «Черт!» — произнес он почти восхищенным тоном. Я пыталась восстановить дыхание и принять такое положение, в котором смогла бы защитить лицо на случай, если Торн начнет наносить удары. Юбка задралась до бедер, и я жалела, что не могла дернуть ее. Бедра Торна были твердыми и теплыми, даже горячими. Этот жар передался мне, окутав сильнее, чем любая угроза адского пламени. Он закончил разговор и отложил телефон. «Посмотри на меня, принцесса!» Я судорожно отстранилась от него. Пресс Торна под футболкой был тверд, как скала. Это было просто невозможно не почувствовать, как и его железную хватку. Несмотря на то, что он сжимал меня не слишком крепко, я не могла сдвинуться ни на дюйм. Внезапно я вспомнила, что у него был нож, и едва не всхлипнула, снова ощутив на языке кровь несчастного официанта. Наконец, я повернулась к нему. От пылающего огня в его глазах у меня снова перехватило дыхание. Инстинктивно я поняла, что ни одна моя мольба не подействует на такого монстра, как он. «Отпусти меня!» «Нет», — сказал он. Его взгляд скользнул на мои опухшие губы. Или, по крайней мере, мне так показалось. «Я планировал установить некоторые правила после нашего прибытия. Но, видимо, придется сделать это сейчас», — продолжил он властным тоном. Я задрожала. «Правила? Прежде чем ты меня убьешь?» Он облизнул нижнюю губу и выдохнул. «Я не собираюсь тебя убивать». «О, Боже!» Вопросы закружились в голове, но мне не хватало смелости их задать. «Чего же он хотел?» «Куда мы едем?» Перевела тему я, чувствуя, как зад мягко упирается в его бедра. «Ко мне домой». «Ты убьешь меня у себя дома?» Я слегка наклонилась, чтобы посмотреть ему в глаза. Зрачки не были расширены, никаких признаков употребления наркотиков. И мне стало настолько страшно, что я вновь начала бормотать. «Ты же знаешь, что это неправильно, не так ли?» Он приподнял темную бровь. «Да ну!» В мозгу внезапно что-то щелкнуло, и язык мгновенно взял верх над разумом. «Тебе ведь известно, что существуют разные доказательства ДНК. Кровь, слюна, слезы и все такое. Так что обычно люди убивают подальше от своего дома. А, и еще где-то там оставляют орудие убийства». Хотя, глядя на него, я понимала, что он и был тем самым орудием. Торн склонил голову на бок, и в его глазах промелькнула искорка. Он улыбнулся про себя. Я приняла это за поощрение. «Поэтому, — продолжила я, — тебе нужно лучше все спланировать. Как насчет того, чтобы высадить меня сейчас, а в следующую субботу встретиться у моста Золотые ворота? Полиция ни о чем не узнает». Я понимала, насколько глупо надеяться, что такой сумасшедший человек, как он, согласится на подобное предложение. Но это все, что пришло мне в голову в тот момент. «Обещаешь, что придешь?» — спросил он. Я воспряла духом. Кажется, лучик надежды пробился сквозь мой страх. «Конечно!» Длинные пальцы тут же обхватили мое горло. Он мог свернуть мне шею в любую секунду, если бы захотел. Я часто и прерывисто задышала. потому что не могла вдохнуть достаточно кислорода, чтобы освободить легкие. Приблизив свое лицо к моему, он слегка усилил хватку, и меня прошиб секундный озноб. «За эти 10 минут ты нарушила 2 моих правила, Алана Бамонт», — медленно проговорил он. «Если нарушишь еще одно, я переверну тебя и буду шлепать по твоей идеальной заднице, пока ты не закричишь от боли, а у меня во рту не появится привкус меда». «Это угроза, исходя она от любого другого мужчины, привела бы меня в бешенство. Но от него его жесткий и властный тон словно парализовал меня. В глазах защипало, но я не могла даже пошевелиться. Точнее, он не позволял мне. «Чего ты хочешь от меня?» «Сейчас послушание». Он посмотрел на вибрирующий телефон. «Вот блин», — пробормотала я. Торн перевел взгляд на меня. «Что?» «Есть ген, который формирует склонность к послушанию», — издалека начала я. Он держал меня слишком крепко, так что я не могла дотянуться до ручки дверцы машины. «Ученые нашли его в Y-хромосоме, которой у меня нет». Я снова попыталась отстраниться, но ничего не вышло. Но хорошая новость в том, что умение жить с разочарованиями закаляет характер. Так что с такими разочарованиями, как это, ты, думаю, примерно через 1000 лет станешь хорошим парнем. И я рада, что помогла тебе встать на этот путь. Торн сощурился. «А у тебя есть чувство юмора? Не ожидал». Я задрожала и, наконец, разорвав зрительный контакт, уставилась на его широкую грудь. «У тебя и так дел по горло, Торн. Тебе не нужна еще и война с моим отцом. Есть ли какой-то способ вразумить его, прежде чем он убьет меня? Или станет только хуже?» — подумала я. «Я уже на войне. Появление еще одного противника не сильно изменит расклад на поле боя», — возразил он. Я сглотнула. Я не поняла, что ты имел в виду под привкусом меда. После этих слов я невольно сжала ягодицы и даже обрадовалась, что переключилась с мысли о ноже, который, должно быть, все еще лежал у него под рукой, на это. Мне казалось, что если пойму причины его безумия, то смогу с ним справиться. «У меня своеобразная лексика вкусовая синестезия», — пробормотал он. «Что за бред?» — подумала я. «Я читала о синестезии, но не встречала никого, у кого бы она была». Торн откашлялся. «Это редкая форма синестезии, когда голоса людей вызывают во рту определенный вкус». Он начал описывать это состояние, судя по всему, считая, что мне не хватает ума, чтобы понимать, о чем речь. «Так вот, ты сладкая, словно мед, детка». Я подняла взгляд. «Ты следишь за мной в соцсетях?» Он кивнул. «И в реальной жизни». Я уже видела его глаза. Тогда, в темноте. «Да, я просто помешан на тебе». Эти слова вызвали резкий скачок адреналина в крови. «Ты слишком честен». Если подумать, его внезапная откровенность свидетельствовала о высоком уровне доверия, которое совершенно не имело смысла. «Одно из моих правил», — тихо произнес Торн. «Первое, на самом деле. Никакой лжи между нами. Никогда». «Между нами? Как долго он планирует удерживать меня?» И я уже солгала, когда сказала, что встречусь с ним на мосту, — думала я. Какое еще правило я нарушила? Хотелось надеяться, что возможность сбежать у меня еще появится. Он ослабил хватку на шее и провел большим пальцем по моему подбородку. «Мы ехали со скоростью 100 миль в час, а ты пыталась выпрыгнуть из машины. Правило номер два — держаться подальше от опасности. Запомни его. «Опасность здесь представляешь только ты», — выпалила я, не подумав. Он хмыльнулся настолько мимолетно, что я бы засомневалась в увиденном, если бы вдруг не почувствовала тепло где-то внутри. «Умница!» Очевидно, в действительности он так не думал. Но то, что он меня недооценивал, могло сыграть мне на руку. «Ты меня убьешь?» «Нет». Я прищурилась, пытаясь прочесть его мысли, но это было все равно, что смотреть на пустой лист. «Я буду бороться!» «Как пожелаешь». Ориентироваться в темном салоне автомобиля было все сложнее. Я снова попыталась двинуться, но почувствовала тяжесть в голове. Разве от происходящего не должен был вырабатываться адреналин? Почему тело так реагировало? Это защитный механизм? Почему ты похитил меня? Я хочу тебя. Такие простые слова и такие пугающие. Мне точно нужно было достать тот нож. Это преступление. Правда? Торн наклонился и коснулся губами моей шеи. Я задрожала, не зная, что делать. Когда его рука легла на мою обнаженную ногу, в груди мгновенно разлился жар. «Думаю, тебе нравится опасность», — сказал он, обжигая горячим дыханием мою кожу. Мои соски под тонким топом затвердели, а по спине побежали мурашки. Он усмехнулся, и мое тело откликнулось дрожью. «Хочешь, докажу это?» Его теплая ладонь заскользила вверх и, остановившись, обхватила бедро. «Нет!» — сдавленно пискнула я, отчасти потому, что мы были не одни, отчасти потому, что не была уверена в том, что именно предпримет Торн. Тело сопротивлялось. Он сделал глубокий вдох и шепнул. «Ты мокрая, и мы оба это знаем». Я посмотрела на синяки и порезы на его костяшках. Вряд ли они появились во время короткой потасовки с официантом. «Откуда у тебя кровь?» Дрался на улице. «Торн битах дерется на улицах? Странное хобби для миллиардера», — подумала я. «Сколько людей ты сегодня убил?» — спросила я охрипшим голосом. «Сегодня? Всего 5». «Боже!» Затем его раненая рука скользнула выше, и я почувствовала, как он провел пальцем по клитору. Шок пронзил меня, словно электрический ток, но вместе с ним появилось темное желание. На щеках вспыхнул румянец, и я опустила голову, возненавидев свое тело так же сильно, как и Торна. Он усмехнулся и еще крепче прижал меня к себе. Я свела бедра, едва сдержав стон. «Я хочу слезть с твоих колен», — чопорно сказала я. «Почему это не так противно? Что со мной не так?» — думала я. Торн изучал мое лицо. «Жаль», — сказал он, затем ослабил хватку и усадил меня обратно на сиденье. На секунду я растерялась. Он что, пытался вывести меня из равновесия? Веки стали тяжелеть, и, ощутив холод, я невольно заскучала по теплу Торна. Одернуть гребаную юбку не получилось. Впрочем, это бы не слишком помогло. Совершенно ясно, почему он меня похитил. В деньгах он не нуждался, да и война была уже в разгаре. «Моя семья найдет меня и порвет тебя на куски!» Его глаза буквально горели в темноте. «Пусть приходят. Я не против хорошенько подраться». Он опустил подбородок. «Однако твоя семья понятия не имеет, где ты. Никто этого не знает.